Сырные шарики с зеленью и сезамом. 5-6 столовых ложек семян кунжута. 300 граммов твердого сыра. 1-2 зубчика чеснока. 1 пучок зелени петрушки. Половина пучка зелени мяты. 5 листьев салата. Лимонный сок. Семена кунжута обжарить на раскаленной сковороде до золотисто-коричневого цвета. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок очистить, вымыть и измельчить. Зелень вымыть, отсушить на салфетке и измельчить. Соединить тертый сыр, половину кунжута, чеснок и по одной чайной ложке мелко-мелко рубленной зелени. Сформовать 20 шариков и поместить их на 1 час в прохладное место. Часть сырных шариков обвалять в рубленной зелени, другую часть в кунжуте. Листья салата вымыть, обдать кипятком и сбрызнуть лимонным соком. Выложить листья салата на плоское блюдо, на них сырные шарики.